Приложение. Записная книжка Фреда Борнлифа, шеф-повара ресторана «Оленей Рог». Холодные закуски. Салат из стручковой фасоли и редиса. Стручковая фасоль 200 грамм, редис 12 штук. Обрезать хвостики, нарезать на четвертинки. Растительное масло без запаха 60 грамм. Белый винный уксус 20 грамм. Зерновая горчица 20 грамм. Острая готовая горчица 1 чайная ложка. Соль ССЧП. Свежесмолотый черный перец. На сильном огне вскипятить воду. 3 литра для замороженной фасоли, 2 литра для свежей. Подсолить, выложить фасоль и варить под крышкой 1 минуту после закипания. Добавить редис и варить еще 1 минуту. Достать овощи из кипятка и переместить в воду со льдом. Когда остынут, слить воду и слегка обсушить овощи. Взбить масло, уксус и горчицу. Заправить этой смесью фасоль и редис. Аккуратно перемешать. Приправить солью и перцем. Эндивий или цикорий с изюмом и орехами. 200 грамм эндивия или цикорного салата, 50 грамм изюма, 50-70 грамм ядер грецкого ореха, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка хересного уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы, соль ССЧП. Изюм замочить в теплой воде, обрезать стебли эндивия и быстро промыть его кочанчики холодной водой. Разрезать каждый вдоль на 4 части, обсушить. Нарезать довольно мелко, положить в салатницу. Изюм слить, слегка отжать, распределить по нарезанному эндивию. Орехи поломать, посыпать салат. Приготовить соус-винегрет. В миске с круглым дном смешать деревянной ложкой уксус и горчицу. Тонкой струйкой влить масло, продолжая размешивать. Добавить соль и перец. Перед подачей салат полить соусом, перемешать. Севиче. 500 грамм филе свежей жирной морской рыбы. Палтус, клыкач. 3-4 лайма плюс 1 апельсин. 2-3 спелых помидора и или оранжевый сладкий перец. 1 перец чили. 1 красная луковица. 2-4 веточки зелени петрушки или укропа. Или кинзы. 2-3 столовых ложки оливкового масла. Соль по вкусу. Щепотка сахара. Рыбное филе подержать 10 минут в соленой воде. Хорошо промыть и обсушить. Нарезать мелкими кубиками, не больше 10-15 мм. Сложить в глубокую миску. Такими же кубиками нарезать лук. Добавить к рыбе. Выжать сок лайма и апельсина. Залить рыбу так, чтобы сок полностью ее прикрыл. Накрыть и на 1,5-2 часа поставить в холодильник. За это время минимум 1 раз надо аккуратно встряхнуть миску или просто перемешать рыбу. Рыба готова, когда она выглядит так, словно ее недолго варили. Зелень мелко порубить. Перцы чили освободить от семян и измельчить ножом. Помидоры и сладкий перец нарезать кубиками 10-15 мм. Рыбу с луком откинуть на дуршлаг. Слить всю жидкость. В салатнике соединить рыбу с помидорами, перцем чили и зеленью. Полить маслом и 2-3 столовыми ложками выжатого апельсинового сока. Посолить и посыпать сахаром. Все аккуратно перемешать. Выстелить листьями зеленого салата несколько маленьких салатников или креманок. В них и разложить севиче. До подачи на стол севиче необходимо не менее 15 минут подержать на столе. Его не принято подавать холодным.